Все народы Советского Союза видят в Сталине своего друга, отца и вождя. Сталин — друг народа в своей простоте. Сталин — отец народа в своей любви к народу. Сталин — вождь народов в своей мудрости руководителя борьбой народов. Емельян Ярославский, один из придворных комментаторов сталинизма, в своей книжке «О товарище Сталине» выделяет специальную главу «Вождь народов». Главная ее идея – рядом с Лениным, начиная с конца 90-х годов и всегда вместе с Лениным, всегда по одной дороге, никогда не сворачивая с этого пути, идет товарищ Сталин. В этой книжке «Панегирики» есть, однако, и верные мысли, которые помимо своей воли выразил автор. Так в нескольких местах он нажимает на беспощадность Сталина к врагам. Что верно, то верно. Вождь был беспощаден ко всем, кого он считал врагами. Сталин, читая творения, подобные книжке Ярославского, все больше утверждался в мнении, что высшую точку параболы своей судьбы он достигнет не скоро. Вознесение, казалось, будет бесконечным. Так как славили его, не славили ни одного российского императора. В конце концов, он сам поверил в свою земную мессианскую роль. Корни народной трагедии тем глубже погружались в социальную почву, чем торжественнее превозносился триумф вождя. Отмечая все эти культовые уродства, следует вместе с тем сказать, что они на догматической основе играли стабилизирующую роль. Мы сегодня знаем, что сплочение народа, достижение его морально-политического единства возможно и на другой основе, но тогда, когда страна так и не приобщилась к социалистической демократии, упор на воспитание веры в вождя, его мудрость, непогрешимость, быстро дал результаты. Несмотря на страшные репрессии конца 30-х годов, тоталитарные тенденции в развитии государства, диктаторскую роль вождя, общество, его социальные устои были прочными. Спустя десятилетия после смерти Сталина, когда опубликованы многочисленные материалы о деяниях и преступлениях сталинских времен, есть еще очень много людей, которые по духовной, социальной инерции продолжают считать его великим преобразователем, мудрым вождем с твердой рукой. Думается, что тайна живучести этой приверженности связана не только с временными, возрастными обстоятельствами. Своя судьба, свое время, свои кумиры. А прежде всего с тем, что всей системой пропаганды, воспитания, социальной жизни утверждалось, социализм — это Сталин. Поэтому в огромной степени верность Сталину это верность той давней, освященной молодостью, идее. Дело, повторяем, не только в личных качествах Сталина. Только силой своего влияния он был бы не в состоянии так изменить духовные и социальные структуры. Сама общественная практика, методы и политика возвеличивания роли одной личности – постепенно создали определенную систему отношений. Только в этой системе авторитет вождя мог генерировать процессы, которые мы давно уже именуем культом личности. Только в этой системе отношений все или почти все стало работать на усиление авторитета вождя. Но, конечно, особенно активно здесь трудилось непосредственное окружение, которое само стало неотъемлемым компонентом авторитета. Дав перекосе соотношение вождь и партия, виновна не только одна личность. Если бы все заключалось только в человеке, то после его ухода, смерти, в этой системе, в этом механизме не надо было бы ничего менять. Ведь носителя культовых явлений уже нет. Но в том-то и суть, что все обстоит гораздо сложнее.